Руки поднялись довольно густо. «Пешка пусть считает. Жасей на пять? Петине Петровна, какой разница?» «Чего ж считать? И так ясно, — говорит Фитине Петровна. Большинство против. Вот, видите, Викул Андреянович, не получается у вас с колхозной пенсией, — обратился председатель колхоза к Викулу. Придется вам ждать государственной пенсии». Но Викул встает, тыщет себя шапкой в грудь и заведенно произносит. «Так же обсудить надоть. Все уже, все, голосование было. Одно дело голосование, другое обсудить надоть. Мне никак нельзя без пензии». Он опять кланяется президиуму, потом по сторонам. «Товарищи правления, товарищи мужчины и прочие женщины!» Но его никто не слушает. Председатель, косо поглядывая на листок с повесткой дня, лежащий перед Минеевичем, произносит. «Разбирается заявление Черепенникова Федула Матвеевича. Очередной!» — выкрикивает, опомнившись, Минеевич и смотрит в зал. Встает Федул, плотный квадратный старик с лихо закрученными усами, краснощеки, черноглазый, еще по-молодому. Браво расправив грудь, он рыкнул на Викула. «Кого тебе еще надо? Вы решили, старики, надевай шапку, садись». «Поскольку кормильца лишен, — твердит свое Викул, — вам будут хлопотать пенсию через сельсовет, Викул Андреянович», — пояснил председатель колхоза и кивнул в сторону председателя сельсовета. «Дадим ему, что положено, как одинокому. Но учтите, тогда его надо из колхоза выводить». Председатель сельсовета сел, и стул под ним жалобно скрипнул. «А у вас таких правов нету, чтобы выводить меня из колхоза. Два ездовых хомута сдал, три бороны, одну железную, да дроги на железном ходу, да плуг двухлемешный». «Ясно, ясно, Викул Андреянович», — успокаивает его председатель колхоза. «Решили с вами, садитесь, похлопочем». Викул, наконец, садится, но все еще бормочет про себя. «Обсудить надоть, я тоже закон знаю». Федул держит руки по швам и с готовностью таращит глаза на президиум. Как только председатель колхоза обернулся к нему, он скороговоркой отчеканивает. «Я тоже сдал в кладовое накопление. Двух кобыл, одну жеребую, бричку на железном ходу, 12 метров пеньковой веревки для постромок». «Ты лучше скажи, где ты работал», — перебивает его Фитине Петровна. «А где же? В колхозе и работал». «В колхозе?» — весело переспрашивает Фитине Петровна. «А кто ж тебя видел, как ты работал? Могут подтвердить свидетельским показаниям Амос, Феоктист, Микиш». «Это какой Микиш?» — спрашивает Минеевич. «А Черепенников?» «Так он же второй год как помер». «Ну, тогда Симеон», — не сморгнув глазом, отвечает Федул. «Ты симулянт», — взрывается Минеевич. «Ты всю жизнь просимулировал». «А ты прорыбачил», — отбивается Федул. «На пасеке бабу оставишь, а сам на реку. Теперь еще на сцену залез. Слазь оттуда, не заслужил». «Да я тебя слова лишаю», — грохнул Минеевич кулаком по столу. «Лишенцев теперь нету. Упоздал на 40 лет, хватит». «Ты как был под кулачником, так и остался», — крикнул багровее Минеевич. «А ты раскулаченными холстинами торговал», — не сдавался Федул. Минеевич заерзал на стуле и беспокойно озирался по сторонам, как бы ища поддержку в президиуме, а в зале смеялись и топали ногами. «Федул Матвеевич, припомните все же таки, где вы работали, в какой бригаде?» — спрашивает Фитине Петровна. «Вот те раз», — пучит глаза Федул. «А кто вас всю войну дровами обвозил? Школу, сельсовет?» «Тять, это ж ты от райтопа работал», — дергает его за полу сидящий рядом сын-тракторист. «А ты молчи, тебя не спрашивают», — отымает полу Федул. А кто в бойной работал?